Глава 4. Таня пробралась в ординаторскую только после 11. Врачи были на плановых операциях. Девчонок сюда особо не приглашали. Разве что занести карты или анализы разложить. Татьяна тоже в ординаторскую не стремилась. Но Фрида Марковна сказала, что переодеваться Зуева будет здесь. Даже стол выделила. А кто камикадзе, чтобы с Фридой Марковной спорить? Таня воровато подошла к столу завотделением, быстро выхватила из ящика листок, отвернувшись к окну, сложила его вчетверо и сунула в карман. Посмотрелась в зеркало, освежила помаду и неспешно направилась в служебный туалет. Она не генерал. Но и ей бежать по отделению только для того, чтобы прочитать ответ, не пристало. Закрывшись в помещении индивидуального пользования, Таня развернула листочек и озадаченно присела на краешек фаянсового друга. «Он что, флиртует? Станислав Борисович с нею флиртует?» «Наверное, думает, что это длинноногая Ангелина. Хотя кто же знает, о чем думают мужчины? Чем они думают и думают ли вообще, когда речь заходит о женщинах? Впрочем, по пенису и коитусу вектор прослеживался. На занятиях по психологии рассказывали про проекцию, сколько можно думать о сексе. Вот каким был истинный смысл послания. Давайте уже о нем говорить. Мужчины. Таня замечталась, она и Станислав Борисович. Это было как 31 декабря обнаружить дома возле елки живого Деда Мороза. То есть прикольно, но ведь чудес на свете не бывает. Хотя Фрида Марковна не уставала повторять, что кто-кто, а врач должен верить в чудо и убеждать в этом пациентов. Потому что в медицине всегда найдется место для плацебо. Номер заведующего Тане был известен для экстренных случаев. Просто теперь он предлагал использовать телефон для переписки. Очень благородно с его стороны, если бы не одно «но». Танин номер тоже знали. Если не Станислав Борисович, то старшая медсестра и Фрида Марковна точно. А это, простите, не личная жизнь, а сплошное палево. Через квартал от больницы был торговый центр с точкой мобильного оператора. Но туда нужно вырваться. Дверь в туалет дернули снаружи. Таня быстро сложила листок, для конспирации нажала смыв и покинула помещение. Стас заполнял историю родов. «Предлежание ножное, роженица первородящая и скандальная!» Задолбались все. Чтобы прямо совсем все, Дежнёв дернул в родзал ординаторку. Какое-никакое развлечение. Зуева, пока оказывала классическое пособие по Цавьянову, так забавно морщила бровки и прикусывала нижнюю губку. «Ничего так, кстати, губка!» Потом Стасу стало не до губок. В таких родах головка, проходя малый таз, передавливает пуповину. 5 минут с момента рождения ребенка до пупка – асфиксия. 10 минут – все. Но девочки справились, все втроем. И та, которая рожала, и та, которую рожали, и та, которая вторую у первой принимала. Может, и не зря мама Фрида Татьяну хвалит. Нужно будет присмотреться. Стас протер брови пальцами. Телефон пиликнул смс-кой. «Снизу!» – сообщил неизвестный абонент. «Что снизу? Где снизу? Зачем снизу?» Пока Стас пытался сообразить, о чем речь, подоспело новое сообщение. «Мужчин предпочитаю снизу». «О как!» Не прошло и 12 часов, как пипетка проснулась. Под этим именем пипетка Дежнёв и сохранил контакт. «Снизу? В смысле, на коленях? Ты посмотри на нее, верхняя нашлась. Воображение нарисовало Стасу Саба в ошейнике, стоящего на коленях перед затянутой в черную кожу госпожой. «Любите доминировать?» – добавил он, посмеиваясь. Телефон молчал, пипетка думала, но стоило ему взять ручку, как раздался пилик. «Мужчина на коленях и снизу – это что-то из области стропонового БДСМ. Боюсь, я не настолько продвинута в доминировании», – гласило сообщение. Она не думала, она писала. «Лучше бы думала». «А вы зачем интересуетесь?» Прилетело следом еще одно. И вдогонку. «А вы случаем не из этих?» И подмигивающий смайлик. «Нет, я не из этих», — уверил собеседницу Дежнев. «Все вы так говорите», — заметила пипетка. «А потом собака Стайл снизу на коленях». Стас какое-то время пялился в текст, пока до него не дошло. «Стайл с собачкой». Это Доги Стайл. «У кого что болит, тот о том и говорит», — возразил на это Стас. «Стесняюсь спросить, а что тогда означал ваш пассаж про пенис, эрекцию и продолжительность каитуса?» — мастерски парировала пипетка. «Нет, так дело не пойдет. Стас совершенно точно не был альфа-самцом, но позволять девчонке вести в разговоре он не собирался. Я не говорил, что люблю снизу, на коленях». Вернул он разговор в более безопасное русло. И только потом до Дежнёва дошло, что хрен редьки не слаще. Его все-таки вынудили оправдываться. «Это у тебя какие-то странные фантазии», — решил он перекинуть с больной головы на здоровую. «А у тебя фантазии не странные?» — пришло в ответ. Завотделением прямо ощутил на языке это шершавое «тебя». «Давай вот не будем о моих фантазиях», — поставил точку Стас. «И правда», — согласилась пипетка. Завотделением просто умилился ее покладистости, но следом прилетело продолжение. «А то сначала фантазии, потом попросишь мое интимное фото». Станислав Борисович рассмеялся в полный голос, вспоминая профессиональный анекдот про гинеколога, которому по дороге домой девица легкого поведения предложила за 5 баксов показать. «Не попрошу», – пообещал Стас. «Я ж говорила, ты из этих», – прилетело следующее сообщение со смайликом, показывающим язык. «Нормальный мужик обязательно бы попросил». «То есть я ненормальный мужик?» – уточнил Дежнев. «Во всяком случае, данный тезис нуждается в доказательствах», – пришло в ответ. «О, так ты жаждешь доказательств?» «Вот оно! Вот ради чего затевался весь разговор. Теперь Стас был убежден в этом абсолютно». «А ты решишься?» – и смайлик, чешущий в затылке. «Хочешь взять меня на слабо?» – спросил Дежнев, демонстрируя понимание процесса. По ту сторону эфира замолкли. «Нет, думаю пригласить в одну темную комнату», – прилетело где-то через 5 минут. «В прозекторскую?» – уточнил Стас. «Ваши шутки, Станислав Борисович, не соответствуют ни вашему возрасту, ни статусу», – припечатала пипетка и добавила смайлик, грозящий пальчиком. «Мой статус в ваших руках», — намекнул Станислав Борисович. «Договорились. В 23:00 в кабинете УЗИ ваш статус будет в моих руках. Если вы решитесь, конечно». Татьяна пребывала в легкой эйфории. Ножное предлежание – это серьезно. Такие роды всегда ведет врач. И хотя сегодня ими командовал Станислав Борисович, ребенка принимала Таня. Теоретически она все знала и даже присутствовала в подобной ситуации на практике. Но когда ребеночек идет в руки тебе, это совсем другое дело. Когда ты чувствуешь, как ножки на потугах прижимаются к ладони, с каждой все крепче, Вот они уже лезут с боков от прижатой руки, в которую теперь упирается упругая маленькая попка. Теперь можно рожать. Ножки, ягодицы, туловище до пупка. Передышка. Нижний край лопаток. Внутренняя механика разворачивает ребенка. Теперь одно плечико, другое. Головка. И вот в мир своими маленькими ножками пришла маленькая девочка. Дежнёв был сторонником новых веяний в акушерстве. Он практиковал пережатие пуповины не сразу после родов, а когда она перестанет пульсировать. Кровь ребенка, пока он движется по родовым путям, противотоком затекает в пуповину, а потом, если сразу не обрезать, вместе со стволовыми клетками возвращается к нему в течение нескольких минут. Легкие раскрываются постепенно. В общем, все очень физиологично, хотя пока и нетрадиционно. Татьяна отпросилась у девчонок сбегать до магазина, взять вафельный тортик, отпраздновать почин. О том, что главное купить новую симку, она никому не докладывала, разумеется. Тем более, так все удачно сложилось. Зуева активировала карту сразу, выставив в настройках беззвучный режим. Большинство преступников попадается на мелочах, а Татьяна не преступница вовсе. Так, мелкая хулиганка. Зав. Отделением ждал от нее ответа в контексте Геленого рассказа. «Ай-яй-яй, Станислав Борисович, как нехорошо подслушивать! Ведь интеллигентный человек, заведующий отделением, а так спалился. Да ладно, что там? Теперь уже понятно, что ничто человеческое Дежнёву не чуждо. Не такой уж он и идеальный. Но почему-то платоническое увлечение от суровой встречи с реальностью рассасываться не хотело. Наоборот, почему-то именно эти человеческие слабости делали Станислава Борисовича еще притягательней. Нет, Станислав Борисович ни спереди, ни сзади, ни сбоку, как вы ждете. Снизу. Наоборот, почему-то именно эти человеческие слабости делали Станислава Борисовича еще притягательней. Нет, Станислав Борисович, ни спереди, ни сзади, ни сбоку, как вы ждете. Снизу. Быстро набрала она ответ на вопрос Дежнёва. А потом, сообразив, что это у нее весь день перед глазами его записка, а у него и другая жизнь есть, расшифровала. Мужчин предпочитаю снизу. Ответ пришел практически сразу. Снизу? В смысле на коленях? Таня зависла. Возможно, Дежнёв просто не знает о существовании позы наездницы. Экран вспыхнул, сообщая о новом сообщении. «Любите доминировать?» – спрашивал завотделением. Таня натянула перчатки. Пора в роддом, пока ее не хватились. Тортик с мишками в сосновом бору уже лежал в сумке. Те несколько минут, пока она, стараясь не поскользнуться на поворотах, рысью неслась на работу, она пыталась осмыслить прочитанное. Зуева знала, что Станислав Борисович не боится экспериментировать и применяет нетрадиционные методы. Но чтобы настолько... «Мужчина на коленях и снизу – это что-то из области стропонового БДСМ. Боюсь, я не настолько продвинута в доминировании», – написала Татьяна после того, как избавилась от пальто в сестринской. «А вы зачем интересуетесь?» – дописала она. «Вы случаем не из этих?» И, подумав, добавила подмигивающий смайлик. «Вдруг сейчас она узнает страшное. Нужно на всякий случай продемонстрировать толерантность». «Нет, я не из этих», – ответил Дежнёв практически сразу, будто ждал ее сообщения или очень боялся, что его поймают. «Все вы так говорите», – ответила Таня, желая додавить клиента. А потом собака ставил снизу на коленях. «У кого что болит, тот о том и говорит», – обиделся Дежнёв. «Ну, знаете ли, чья бы корова без рога мычала про то, что болит?» Стесняясь спросить, А что тогда означал ваш пассаж про пенис, эрекцию и продолжительность коитуса? Быстро набрала Зуева. Я не говорил, что люблю снизу, на коленях. Правильно. На остальное-то возразить нечего. У нее все ходы записаны. На листочке, в сумочке, в кармашке на замочке. Таня быстро проверила. Лежит. Телефон снова зажегся. «Это у тебя какие-то странные фантазии», – было написано в СМСке. «Это когда они пили на брудершафт? И это у нее странные фантазии. А у тебя фантазии не странные?» Очень хотелось выделить это тебя, но капслок выглядел бы не камильфо. «Давай вот не будем о моих фантазиях», – потребовал Дежнев. «Кто он такой, чтобы требовать после его снизу на коленях?» Таня хихикнула. Тут в ординаторскую заглянула Ольга. «Ну как, успешно?» спросила она, намекая на тортик. «Еще как!» – ответила Татьяна, вручив коробку медсестре. «Я сейчас быстро колготки только переодену». Оленька кивнула и вышла, чтобы не смущать. «И правда!» – посмеиваясь, набрала Таня. А то сначала фантазии, потом попросишь мое интимное фото. Не попрошу, пришел ответ с плачущим от смеха смайликом. Ну, вас, Станислав Борисович, за язык, точнее, за палец, никто не тянул. Я же говорила, ты из этих, припечатала во всех смыслах Таня. Нормальный мужик бы обязательно бы попросил. То есть я ненормальный мужик? Снова обиделся Дежнев. «Во всяком случае, данный тезис нуждается в доказательствах», – подколола Зуева. «О, так ты жаждешь доказательств?» – гласило ответное сообщение. И Таня присела на стульчик, прикрыв рот ладошкой, будто это могло вернуть переписку вспять. «Что он имеет в виду под доказательствами? Жаждет продемонстрировать свое эрегированное достоинство?» Да за кого он ее держит? Точнее, кем он ее считает? И правда, кем? Он же не знает, с кем переписывается. Или знает? Может, он не просто так и к Тане сегодня повышенное внимание проявлял? Может, вычислил? И это такая проверка? Нет, не стал бы он так подставляться. Или стал бы? Нет, вот же старый греховодник. Правда, не такой уж он и старый, просто уже не совсем молодой. А что, если она ведь может просто не прийти? Динамо – наша команда, если что. А ты решишься? – написала Таня. Нет, он же, блин, заведующий отделением, интеллигентный человек. Хочешь взять меня на слабо? – прилетела в ответ. Это она его хочет взять на слабо? Кто тут вообще кого хочет взять? Окончательно запуталась Зуева. То есть Дежнев все это время считал, что она с ним заигрывает, получается, кокетничает и соблазняет. Опа! Вот опа, так опа! Нет, Дежнев не знает, что она – это она. Наверняка думает, что это Ангелина с ногами от ушей, ногтями от локтей. И мозгами от курей. Хотя, наверное, насчет кур Таня слишком. Просто рядом с такими особами очень хочется, чтобы у них хоть что-то было несовершенно. Ладно. Предположим, что Дежнев думает, что переписывается с Гелией. Значит, он не знает, что переписывается с Таней. Логично же. Значит, можно сделать что-то такое, чем потом будут подозревать Ангелину. Так что можно ни в чем себе не отказывать. Тут главное – конспирация, чтобы зав. Отделением не мог ее разглядеть. А что для этого нужно? Что? Темнота и замкнутое пространство. Темноту можно найти в служебном туалете и в кабинете УЗИ. Туалет по понятным причинам отпадает. Остается кабинет УЗИ с плотными жалюзи, где и днем-то сумрачно. А ночью вообще хоть глаз выколи. Ключ от кабинета хранится на посту. только потом глаза адаптируются. Значит, нужно сделать так, чтобы потом уже ничего рассмотреть было нельзя. С помощью чего-то достаточно безличного, чтобы по нему нельзя было вычислить хулиганку. План вырисовывался. Зачем, Татьяна еще не знала, но как, уже придумала. «Нет, думаю пригласить в одну темную-притемную комнату», написала она, честно предупреждая о намерениях. «Прозекторскую?» – пошутил Станислав Борисович. «Она тут, можно сказать, готовится грудью на амбразуру кинуться, а он шутит». «Ваши шутки, Станислав Борисович, не соответствуют ни вашему возрасту, ни статусу», – ответила Таня. «Мой статус в ваших руках», – ответил зав. Отделением. «Зав, мать его, отделением! Это не отделение, а публичный дом какой-то». «Договорились. В 23:00 в кабинете УЗИ ваш статус будет в моих руках, если вы решитесь, конечно». Трясущимися руками набрала Зуева и быстро, пока не передумала, отправила. И вышла из сестринской. Пока пациентки ужинают, им тоже нужно успеть перекусить.